Неужели без плодов я явлюсь на Божий зов? День, когда велит он мне пред ним предстать. Не останусь ли стыде, коль он спросит, стоп, твой где? Что в пустыне мне руками не предстать? О, как сильно б я желал, чтобы мой Господь писал книгу жизни, что белее снега я. Чтоб пути я не ослаб и услышал верный раб. За труды венец и слава ждет тебя. Как жалеть там буду я, встретив своего царя, что таланты не умножил я свои. И никто не скажет мне, ты был вождь в моей душе и помог мне ко Спасителю прийти. О, как сильно б я желал, чтобы мой Господь писал книгу жизни, что белее снега я. Чтоб пути я не ослаб и услышал верный раб. За труды венец и слава ждет тебя. Благодарностью горя к возлюбившему меня, я хочу трудиться до поры ночной, чтобы снов хотя один через меня мой Господин получил, когда приду к нему домой. О, как сильно б я желал, чтобы мой Господь писал книгу жизни, что белее снега я. Чтоб пути я не ослаб и услышал верный раб. За труды венец и слава ждет тебя. Труд окончу я когда-то, услышу ли от Христа, верный раб, войди, тебя здесь место ждет. Много ясно ползлатых понесу в руках своих, день, когда меня домой он позовет. О, как сильно б я желал, чтобы мой Господь писал книгу жизни, что белее снега я. Чтоб пути я не ослаб и услышал верный раб. За труды венец и слава ждет тебя. О, как сильно б я желал, чтобы мой Господь писал книгу жизни, что белее снега я. Чтоб пути я не ослаб и услышал верный раб. За труды венец и слава ждет тебя.